Глава 4. Ревность. «Спокойно, Черкасов, спокойно», — уговариваю себя, глядя в стену напротив. Кровь курсирует в моих венах, как-то по-особенному неприятно и вязко закручиваясь в груди, потому что в парк аттракционов Злата поехала с Родионом. Очень сложно принять, что мечту женщины, к которой ты неравнодушен, исполняешь не ты. Очень. Потому что там лежат ее эмоции, которые подаришь ей не ты, и съешь их тоже не ты. А я очень хотел бы пировать ни с кем, это не разделяя. И теперь со мной происходит какая-то дичь. Я не могу ни о чем другом думать. Я не могу работать. Я просто завис на этом грёбаном, выворачивающем душу ощущении. Если бы у меня была такая власть, я бы сейчас закрыл этот парк чёртовой матери. Потому что второй возможности, первый раз привести ее на аттракционы, не будет. Все. Утыкаюсь разгорячённым лбом в стекло, глядя на снующие туда-сюда машины. Что я сделал не так? Видимо, все, но вся беда в том, что, исключая тот неправильно сформулированный вопрос и неподаренный вовремя букет, я бы ничего не стал исправлять. Я не понимаю, как иначе, и не умею быть кем-то, кроме себя самого. Демид, слушаю, Регина. Ты не перезвонил Потоцкой? Ах да, перезвоню. Не сейчас только, не желаю слышать сейчас других женщин. Как дела с инвесторами? Все отлично, Злата неплохо проводит время с Родионом, скреплю я. И для инвестирования это хорошо, а для меня лично это... Что-то случилось, Дем? Нет, ничего критичного. Я должен как-то исправить ситуацию со Златой. И я, наверное, знаю как. Хочу поговорить не с ней, а с Иваном Михайловичем. Есть в ее интонациях что-то такое, когда она говорит «дед», что-то такое восхищенное и уважительное. Наверное, мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь она говорила с такой интонацией и мое имя. Конечно же, я бы прибавил еще парочку акцентов в его произношение. Хочу пообщаться плотнее. И так приблизиться к ней. Я могу чем-то помочь? Регина все еще стоит где-то за спиной. Может быть. Поговори со мной, как женщина. В каком смысле? Настороженно. Сядь. Разворачиваясь, киваю ей на кресло. У меня, кажется, проблема. Мне нравится женщина, а я ей не очень. Проблема в том, что я не могу это сгладить бабками. И стать иным для того, чтобы ей понравиться тоже. Есть какие-то рецепты в рамках этой маржи? Регина задумчиво останавливается взглядом на моем лице. Найти похожую женщину, которая будет более благосклонна? Не подходит. Дело не только во внешности. Отчасти она и нравится мне своей неблагосклонностью, потому что это не манипуляции или капризы, это скорее попытка защитить свою уникальность и целостность. И там есть за что биться. Какая сложная задача. Так вот, развожу руками. Может быть, ты и показал только непривлекательные стороны товара? И если продемонстрировать положительные, то она сможет принять тебя и таким, какой ты есть? Это может сработать, киваю я. Но опять же, проблема в том, что все свои стороны я считаю положительными. Нравятся они кому-то или нет. Тебе шашечки или ехать, Дэм? Допустим, ехать. Тогда покажи то, что может ее очаровать. Чем-то же ты очаровываешь женщин, кроме кошелька. Продемонстрируй. Мне кажется, она невинна. Причем здесь это? Если я ей продемонстрирую то, чем очаровываю женщин, боюсь, это ее больше шокирует, чем вдохновит. Делать ставку на размер — это пошлость, Дэм, усмехается Регина. Ну почему же только на размер? Я и в процессе неплох. Поищи что-то альтернативное. Навешать как следует оборзевшему сопернику считается? Рычу я, наблюдая за притормаживающей у крыльца тачкой брата. Боюсь, нет. Ну все, тогда я пас. Значит, эта женщина нравится тебе недостаточно. Достаточно она мне нравится. Он помогает выйти Злате из машины. Сегодня она в широких брюках, облегающих ягодицы, в топе, обхватывающем ошейником шею, и шляпке в мужском стиле. На руке висит пиджак. И это вау. Пойду поздороваюсь. Спускаюсь им навстречу. Кровь кипит. Добрый вечер. Встаю у них на пути. Здравствуйте, Демид. Я смотрю в ее глаза, в моей голове кино, как, подхватывая за талию, я увожу ее в подсобку, сдираю эти брюки и... «Брат», — хмурится Родион, — «ты что-то хотел?» «Да». «Но если скажу что, никто здесь не оценит. Мне нужно поговорить с тобой, Злата. Как освободишься?» Бросаю взгляд на брата. «Набери меня, я спущусь». И как идиот перелопачиваю у себя в кабинете все, что накопали про нее мои люди. Я ищу повод для разговора с женщиной. «С девчонкой? Серьезно? Тебе заняться нечем больше? Работа не в проворот». С раздражением швыряю все распечатки вверх. Они медленно кружат вниз, как листья с деревьев, и заваливают пол в кабинете. Бросаю жадный взгляд на бар. Достаю оттуда тяжелую полную бутылку. Она звонит мне, видимо, освободилась. «Черкасов, выдыхай! Хочет Родиона? Пусть выходит за него. Какие проблемы?» В груди от этого решения очень больно ноет. Поноет недельку и отпустит. «Да», — отвечаю ей по телефону. Держу бутылку над стеклянным журнальным столиком. «Вы просили позвонить, Демид. Моя грудь разрывается от того, что я говорю, но голос ровный и прохладный. Я передумал. Вызову тебе такси». «Спасибо, не нужно. Родион ждет». Скидывает вызов. Закрывая глаза, разжимаю кисть. Бутылка с грохотом и звоном раскалывает каленую столешницу. Я чувствую острый болезненный кайф. В груди. Он утекает куда-то в живот. Очень болезненный. Настолько, что загибаюсь. Падаю на свое кресло. «Убрать?» — заглядывает секретарша, настороженно оглядывая груду осколков. «Нет, мне нравится так», — срывает меня эмоционально на нее. Растерянно смотрит, пытаясь уловить в моем взгляде, что ей предпринять. «Ладно, иди, Оля, потом клининг вызовешь». Порежется еще. Включаю с пульта проветривание, спиртом несет, как в больнице. «Ну и чего ты сдал, кретин?» — смотрю на себя в зеркало. «Зачем ты это сделал?» «Это же не просто женщина. Это спасательный круг для твоей семьи. Ты думаешь, Родион потянет эту историю?» «Нет, я не думаю». «Встал, догнал, извинился. Давай». «Не могу». Выбрала Родиона — ее проблемы. Все, чтобы еще сломать, чтобы это тяжелое чувство быстрее отпустило. Наблюдаю в окно, как она садится в его машину. В последнее мгновение бросает взгляд на мои окна. Они затемнены, и она не может меня видеть. «Ладно, Черкасов, попсиховал? Успокоился? Теперь напрягись и сделай нормально. Давно меня так не сносило».